Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моею волей по-прежнему, но в том все и дело, что никогда не хотел того сделать. Сам не хочу и не буду хотеть. Я уж про это знаю. Так и продолжится вплоть до моего сумасшествия. В Швейцарии я смог 2 месяца спустя влюбиться в одну девицу, или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двойженство, потому что я уже женат. Но я бежал по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от матрёши. Таким образом, я решился отпечатать эти листки и ввести их в Россию в 300 экземплярах. Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти, одновременно пошлю в редакции всех газет с просьбой гласности и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере, значительно. Я один на себя объявляю и не имею обвинителя. Кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверное, старания моих родных, которые эту идею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование, это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня? Не знаю. Прибегаю как к последнему средству. Еще раз. Если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят. Он был светло-голубой. Я же никуда не уеду, и некоторое время, с год или два, всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду. Николай Ставрогин.